38 глава. Дамиан. Я сбился со счета, скольких человек буквально вышвырнул за сегодняшний день из своего кабинета. Ну что за идиотов мне присылают из кофра? А время идет. Если я за эти 3 дня не найду Диане работников, то увижу разочарованность в глазах любимой. Усмехнулся, понимая, насколько мне стала дорога пришлая. Вот вам и последствия слияния со зверем. Если раньше я мог хоть немного отгородиться от чувств дракона, усилием воли подавляя свою тягу к истинной, то теперь я едва сдерживался, чтобы не перенестись к Диане. А ведь она решила, что жить будет пока в доме на острове. Но вот проблема. Меня туда не зовет и доступ не дает. Пытки поцелуями и откровенным соблазнением ни к чему не привели. Диана лишь смеялась, повторяя как мантру, что сначала открытие кафе. Попытки пробраться на остров с Зараном, который каждое утро забирал Александру в свою лабораторию, тоже никаких результатов не принесли. А нет, кое-что все же было. При попытке перейти порталом брата меня сильной волной воздуха отбросило назад, впечатывая в стену. И да, Лоран позаботился, чтобы его родные были в безопасности. Сил я лишился на целые сутки, терпя издевательство младшенького, который язвительно уточнял, не хочу ли я еще раз попробовать. Хотел, но это все равно ничего бы не дало, поэтому ждал открытия кафе как праздника. И именно поэтому сейчас все мои подчиненные старались не проходить рядом с кабинетом, во избежание, так сказать. Остался лишь невозмутимый Карлос, которому было абсолютно плевать, в каком настроении глава безопасности. Зол ли, добр, неважно. Бессменный секретарь заходил в кабинет и с ледяным выражением лица сообщал, что в приемной еще один кандидат на должность шеф-повара – мужчина. Как только я представлял, что рядом с моей Ди будет ошиваться посторонний дракон, как магия прорывалась наружу. Да, кресел для посетителей больше нет, как и стеллажа, который совершенно случайно загорелся. «Ваше высочество, в приемный кандидат!» Сухой официальный тон секретаря, а я уже готов разорвать того самого кандидата. Но вот беда. Если я не найду никого на одной из самых главных должностей, Диана не откроется. А значит, даже думать не хочу, что придется ждать еще. В кабинет вошла молодая девушка. Поклонившись, традиционно приветствуя члена королевской семьи, она присела в предложенное кресло, которое пришлось временно отобрать у Карлоса, и положила передо мной папку с документами. «Мария Ростова, 35 лет, вдова». Я нахмурился. «Слишком молода для такой должности». «А у вас есть рекомендации с прошлой работы?» «Нет, ваше высочество». Спокойно ответила девушка, заставив меня хмыкнуть. «А с чего вы взяли, что именно вы нам подойдете?» «Потому что на земле я работала шеф-поваром в одном из лучших ресторанов родного города». «Интересно!» Удивленно пробормотал я и посмотрел в документы. Ее истинный Клаус Морфин погиб 2 года назад, оставив девушке неплохое состояние. «А зачем вам работа? Вы уже потратили наследство?» «Мне скучно, да и тоскую я по любимой работе, ваше высочество», – тихо ответила Мария, а я осознал, лучшей кандидатуры не найти. «Диана тоже скучает, это видно по глазам, в которых порой проскальзывает тоска». По вздохам, когда она рассматривает картинки в своем телефоне. Может, работа с человеком из ее мира избавит Диану от тоски и сожалений. «Вы подходите, но хозяйка кафе сама решит, брать вас на работу или нет». «Я поняла, ваше высочество. Благодарю, что дали мне шанс». Девушка, поклонившись, ушла. А я, убрав все записи и документы, наконец выдохнул и прикрыл глаза, потянувшись к истинной. Общаться мысленно мы научились буквально вчера, и то очень внезапно. Я слишком громко, видимо, подумал о Диане, и она мне ответила, чем вызвала шок. «Родная, я нашел тебе шеф-повара», сообщил и замер с тревогой, ожидая ответа. И лишь когда услышал нежный голосок, расслабился. «Правда? И кто это?» «Мария Ростова, уроженка земли. Кстати, работала шеф-поваром дома». «Я тебя обожаю!» – взвизгнула Диана, а я тихо рассмеялся. «Вот такая она. Если смеется, то громко в голос, обнажая белоснежные зубы и выплескивая эмоции веселья на окружающих. Если плачет, то горько, безвыходно. Но последнее не случалось с того самого дня с похищения, потому что любой, кто расстроит мою истинную, не проживет и дня. Об этом знали, этого боялись. Ничего, так даже лучше. Репутация беспощадного принца защищает не только Диану, но и Александру. Кстати, о последней. Девочка все никак не может смириться, что я нахожусь рядом с ее Ди. Объяснения и уговоры не действуют, а решить проблему может только Диана. Какую проблему? Ну, в зоопарк Сашу вести не надо, всех зверей знает. И всеми я побывал. И мышью, и зайцем, и даже каким-то там жирафом. Интересное животное. Только такая длинная шея не очень удобна. Каждый раз один и тот же сценарий. Я обнимаю Диану на прощание, Александра злится, и я становлюсь очередным представителем фауны. Диана хохочет, фотографирует на телефон и развеивает волшебство, за что я ей искренне благодарен. Надеюсь, со временем ребенок смирится с моим присутствием в их жизни, да и простит за те глупые слова. Нет, слияние с драконом определенно идет на пользу. Чувство вины за тот случай в кабинете, после которого я превратился в кактус, не прямо уж грызло, но не давало забыть, что я поступил неправильно. Сложив документы в стол, решил перенестись к Диане, которая сейчас должна была консультировать новичков и учить их готовить. Но не успел, так как малышка сама перенеслась ко мне и буквально рухнула мне в объятья, покрывая мое лицо легкими поцелуями. «Спасибо, спасибо, спасибо!» повторяла она в перерывах, прежде чем запечатлеть еще один поцелуй. Я тихо рассмеялся и немного отстранился. «Не стоит так делать, родная, иначе придется пройти обряд без твоего отца». «Ну уж нет, я подожду, но не Лорана», усмехнулась девушка и поцеловала в последний раз, но уже в губы. «А давай погуляем по столице?» «Идем», – улыбнулся я и встал вместе с девушкой, поднимая ее на руки. «Куда ты хочешь?» «Хочу на крышу дворца», – шепнула истинная, прижимаясь к моей груди. «Ну что ж, крыша так крыша. Любое желание, родная. Только помни об этом и загадывай».